Вы грязный, разнюхивающийся, сующийся. Он потерял контроль над собой, бросился на меня с перекошенным лицом и вскинутыми кулаками, но не дошел трех шагов. Хардинджер и Вилли быстро придвинулись к нему с двух сторон и зажали в коробочку. Хартнелл бессмысленно вырывался, все больше теряя самообладание. «Я принимал тебя здесь, ты свинья! Развлекал твою жену, я...» Постепенно он затих, а когда вновь заговорил, это был уже другой человек. «Молоток, чтобы оглушить собаку. Кусачки здесь, в моем доме. Их нашли здесь. Как их могли найти здесь?» Если бы даже он узнал, что покойный сенатор Маккарти вдруг объявил, что всю жизнь был коммунистом, и тогда бы новость эта не могла более потрясти его. «Их не могли найти здесь. О чем они говорят, Джейн?» С ожесточением, отчаянием обратился он к своей жене. «Об убийстве», — спокойно повторил Вилли. «Я и не ждал, что вы признаетесь», — Хартнелл. «Пожалуйста, оба пройдите». «Это ужасная ошибка. Я не понимаю, какой-то кошмар». Хартнелл затравленно уставился на нас. «Я смогу доказать, уверен, смогу доказать свою невиновность и докажу. Если вы пришли меня арестовать, то забирайте, но оставьте в покое мою жену. Прошу, почему?» — спросил я. «Вы ведь не колеблись, взяли ее с собой пару дней назад». «Не понимаю, о чем вы говорите», — устало пробормотал он. «Вы повторите то же самое, миссис Хартнелл?» — спросил я, учитывая заявление доктора, который осматривал вас менее трех недель назад и нашел ваше состояние здоровья отличным. «Что вы имеете в виду?» С возмущением сказала она, отлично владея собой, по крайней мере, лучше супруга. «На что вы намекаете?» «Хотя бы на то, что вы вчера ездили в аптеку в Альфингем и купили эластичные чулки. Дрог, растущий в округе Мортона, очень колючий, миссис Хартнелл. Да к тому же было очень темно, когда вы бежали, отвлекая внимание охраны. Вы сильно поцарапались, не так ли? Вам пришлось скрывать порезы, не так ли? Полицейские подозрительны, правда, особенно если речь идет об убийстве». «Это совершенно смехотворно». Ее голос был ровным, одеревенелым. «Как вы смеете выдумывать?» «Вы отнимаете драгоценное время, мадам». Впервые заговорил Хардинджер резко и весомо. «С нами пришла женщина из полиции. Хотите, чтобы я пригласил ее сюда?» Вопрос его остался без ответа. «Очень хорошо. Тогда я предлагаю вам проехать в полицейский участок. Разрешите сперва мне поговорить немного с доктором Хартнеллом?» — спросил я. «Разумеется, наедине». Хардинджер и Вилли переглянулись. Они уже знали заранее, что произойдет, и были согласны, но для проформы мне пришлось повторить свою просьбу еще раз. Ради их самих, если об этом речь пойдет на суде. «Зачем?» — спросил Хардинджер. «Доктор Хартнелл и я очень давно и хорошо знаем друг друга», — объяснил я. «Мы были друзьями. К сожалению, мало времени. Возможно, он захочет поговорить со мной». «С вами?» Очень трудно усмехаться и кричать одновременно, но Хартнеллу это удалось. «Господи, ни в коем случае!» «Да, времени маловато», — сокрушенно согласился Хардинджер. 10 минут, Кевилл». Он кивнул миссис Хартнеллу. Та заколебалась, посмотрела на мужа и вышла в сопровождении Хардинджера и Вилли. Хартнелл хотел было последовать за ними, но я преградил ему дорогу. «Дайте мне пройти», — низким и противным, нычущим голосом сказал он. «Не желаю говорить с подобными вам людьми». Он одним словом объяснил, что это за люди, которые были похожи на меня, но когда я не проявил ни малейшего желания уступить ему дорогу, он занес руку с кулаком так, что даже слепой 80-летний старик смог бы парировать удар или увернуться. Я показал ему пистолет, и он сразу переменил свое намерение. «Имеется в доме подвал?» — спросил я. Подвал? Да, он осекся, и лицо его вновь противно исказилось. Если вы думаете, что вам удастся взять меня... Я размахнулся левой, подражая его неуклюжей попытке, и когда он поднял правую руку для защиты, слегка стукнул его рукояткой Хикати, ровно настолько, чтобы отбить у него желание драться, поймал за левую руку повыше локтя и повел вглубь дома к лестнице в подвал.